Глава 6. Амелия. Мой отец, Волков Бронислав Молчанович, был богатым русским князем, унаследовавшим свое неисчислимое богатство от своего отца, у которого он был единственным наследником. Матери он не знал, так как та умерла на второй день после родов. Его же отец, Волков Молчан Миронович, отошел в другой мир, когда Брониславу Молчановичу шел 18-й год. Кроме матери отца, Волковой Пелагеи Гордеевны, у моего отца не осталось более никого. В начале 1914 года, в канун Рождества, Пелагея Гордеевна, дожив до глубокой старости, приставилась в самый темный час перед рассветом. Перед смертью она призвала к себе внука и предсказала ему будущее Российской империи. Она предупредила внука, чтобы сразу же после ее смерти он поспешил сорваться с родового места, почему-то сказав ему ехать именно на Британские острова, на которых она была единожды с мужем еще до рождения Молчана Мироновича. Она завещала ему бегство, прежде чем золотую яблоню срубят и плоды ее будут уничтожены. Как позже выяснилось, в предсказании Пелагеи Гордеевны речь шла о гибели царской семьи. Также она предрекла гибель всего имущества и гибель родственников, носящих фамилию Волковых, которые останутся в империи лицезреть ее падение. Похоронив Пелагею Гордеевну, ее богатый внук, слушающий ее во всяком ее наставлении, решился на авантюру. Купив поместье в Британии, за 3 месяца он перевез в него все свое богатство. Что же не смог перевести, то продал, но от отцовского имения не отрекся. Спустя 4 месяца после предсказания Пелагеи он обвенчался со своей возлюбленной, Заболоцкой Аполлинарией, дочерью обедневшего дворянина Заболоцкого Белослава. Это вызвало волну недовольства в светском обществе, по мнению которого Волков Бронислав Молчанович должен был жениться на равной себе по богатству особе. Недолго задержавшись в Российской империи после свадьбы, уже спустя месяц молодой князь Волков переехал в купленное им имение в Британии, взяв с собой помимо своего богатства молодую жену с ее 50-летним отцом и младшей сестрой, которой тогда шел 13-й год. Еще через 1,5 месяца началась Первая мировая война. Во время Первой мировой отец получил 2 звезды. 1914-1915, 3 огнестрельных ранения и 3 сыновей, зачатых во время его отпусков по состоянию здоровья. Всего у моих родителей в браке родилось 10 детей. 2 мальчика умерли в младенчестве во время Первой мировой войны, еще 3 юноши и 3 девушки, не оставив после себя наследников, не пережили Вторую мировую войну, и в итоге из всех детей Волковых остались в живых только 2 младшие дочери. Я и моя сестра Сара, ставшая поздним и последним ребенком моих родителей. Сара до сих пор жива, ей 85 лет, и она вместе с единственной дочкой, единственным внуком, его женой и их детьми, 2 мальчика, учащихся в старшей школе, и 3 дочки, 2 из которых ходят в среднюю школу и 1 в младшую, живет в нашей единственной сохранившейся после войны усадьбе, оставшейся нам после смерти родителей. Во время Второй мировой войны отец воевал только 1-е 2 года, после чего был сослан домой по состоянию здоровья. И я до сих пор считаю, что благодаря его возвращению мы в итоге выжили. Взрослые дети успели погибнуть до его возвращения. Юноши на фронте, девочки в госпиталях. С возвращением отца мы вновь начали нормально питаться, и матери удалось выжить в борьбе с серьезным воспалением легких. Однако война продолжалась. В усадьбу, в которой сейчас вместе со своей семьей живет Сара, мои родители перебрались в середине войны, так как наше основное поместье во время бомбежки было разнесено в щепки. В тот вечер мы гостили с ночевкой у военного друга отца, жившим в соседнем городе, а на рассвете нам уже некуда было возвращаться. От поместья остался лишь пепел. Так мы переехали в небольшую усадьбу, приобретенную отцом за год до начала войны, по настоянию одного из моих погибших братьев. В 1960 году, пережив нашу мать на год, мой отец умер в глубокой старости. На тот момент я уже жила семейной жизнью в доме, в котором теперь встречаю свою старость. Я не хотела продавать усадьбу, как последнюю память о своих многострадальных родителях. поэтому отдала её в полное владение своей младшей сестре. Сара к тому времени уже вышла замуж за хорошего соседского парня, ожидала рождения дочери и не собиралась уезжать из старого городка своего детства, отчего с великой радостью приняла от меня владение той частью усадьбы, которая отошла мне в наследство от отца. С сестрой мы общаемся всё реже, подводит её испортившийся к старости слух. Да и живём мы в разных концах Британии, что тоже не способствует активному общению. Один раз в пару месяцев мы созваниваемся по стационарному телефону. К праздникам по старинке высылаем друг другу открытки. Наши устные и письменные разговоры неизменно ведём исключительно на русском языке. Хотя мы родились в Британии, отец завещал нам помнить, кем были наши предки. Для этого главное помнить язык, на котором он с матерью общался с нами каждый день с момента нашего рождения. В своё время я передала знания русского языка и своему сыну, который свободно говорил на языке своего деда, позже он научил и своих детей этому сложному языку. Но им он уже давался со значительной сложностью. Что же касается их детей, они и вовсе не знали русской речи. Единственным моим внуком, который через невероятное усердие выучил определённый набор слов и даже строки моих любимых поэтов, была Таша. Я с уверенностью могу сказать, что она понимает, о чём изредка говорит со мной на русском. Потому как пару лет назад, когда я застала её курящей на крыльце нашего дома и сделала ей замечание относительно здоровья её лёгких, она игриво заглянула мне в глаза и сладко выругалась русскими словами. «Хрен нас два, я брошу курить». Таша тогда говорила по-русски, чтобы порадовать меня. Она всегда учила новые русские выражения ради моей улыбки. И хотя она говорила с значительным акцентом, я не могла не забыть о выброшенную ею в тот момент сигарете и не улыбнуться, увидев в её глазах отражение своего отца. Фамилия моего отца канула в лету. Две из пяти его выживших дочерей, выйдя замуж, взяли фамилии мужей. Пятеро же сыновей ушли из жизни прежде, чем успели бы оставить хотя бы одного наследника фамилии Волковых. Мой брат, названный Мироном в честь моего прадеда по отцовской линии, которого я чаще остальных своих братьев и сестёр вспоминаю, так как с детства любила его больше других, всё же мог оставить после себя ребёнка. Он рано женился, но умер в первый же месяц после начала войны. Его молодая жена, пытающаяся перебраться от своих родителей из Франции к родителям своего мужа, попала под бомбёжку и пропала без вести. Позже моя мать в разговоре с вернувшимся с фронта отцом говорила о том, что подозревала у невестки беременность, и что она, как и сотни других людей, попавших в ту бомбёжку, могла выжить. Но выяснить это наверняка мы так и не смогли. Девушка не значилась в списках погибших, а её родители умерли во время обстрела. Её судьба и судьба возможного младенца так и осталась для нас тайной. В итоге у нас с Сарой не осталось иных кровных родственников, кроме нас самих. Сестра нашей матери, которую отец перевёз в Британию вместе со своим свёкром, в 16-летнем возрасте вышла замуж за 28-летнего состоятельного мужчину и потерялась где-то в США. Всё, что о ней было нам известно, это то, что она родила 4 детей и вскоре после рождения 4-го умерла. Связь с этой линией наших родственников оборвалась. Мои родители, в особенности отец, всю жизнь скучали по потерянной родине, неизвестной их потомкам. Подсознательно эта тоска и даже печаль передалась и нам с Сарой. В 2000 году я с сестрой, уже войдя в приличную старость, решилась на первую и впоследствии единственную встречу с родиной наших предков. Нас пригласило русское культурное сообщество, организовавшее из родового поместья, когда-то принадлежавшего нашему отцу, а до того его отцу и отцу его отца, музей исторической и архитектурной важности. Двухэтажное поместье первой половины XIX века пережило революцию, две мировые войны и последовавшую за этим ужасом разруху. Бродя по просторным залам, которые когда-то принадлежали моим предкам, по земле, по которой они ступали, я неожиданно остро ощутила чувство оторванности, которое всегда тайно жило в моей душе. Оторванность от своей земли, от своих корней, от настоящего прошлого. Всё было отобрано. Я чувствовала себя ограбленной, но не материально, нет. Я чувствовала, что у меня украли родину. Первая половина моей жизни сложилась нелепо. В 19 лет я вышла замуж за 24-летнего Хью и Джеральда Грэхэма, одного из лучших скрипичных мастеров во всей Британии. Спустя год у нас родился Бернард. Однако, несмотря на материнство, я смогла окончить университет и получить место библиотекаря в городе, в котором мой муж собственными руками построил нам дом. После Бернарда у нас так больше и не удалось завести еще хотя бы одного ребенка. Зато сын наделил нас внуками. Он женился очень рано, в 20 лет взяв в жены свою первую любовь, 18-летнюю Мелиссу Куинси. Через год у них родился первый для них ребенок и первый для нас с Хью и внук — Родерик. Еще через год на свет появился Генри. И еще через 2 года родилась Майя. Наш большой, прежде казавшийся всегда немного пустым дом, заполнился топотом маленьких ножек и детским смехом. Несмотря на раннее родительство, Бернард и Мелисса были умеренно счастливы в своем браке. В отношениях они никогда не переходили на чрезмерную нежность, всегда любили сдержанно, но искренне. Бернард даже сумел создать небольшую, но весьма успешную полиграфическую фирму, которая впоследствии десятилетиями кормила нашу семью. Мелисса же была чудесной домохозяйкой, целиком отдав себя воспитанию детей и поддержанию семейного уюта в доме. Их брак продлился ровно 14 лет и 3 дня. Кровоизлияние в мозг избавило Мелиссу от мучительной смерти, но забрало ее слишком рано. Ей было всего 32. После ее смерти Бернард больше так и не женился, хотя мог. Спустя 12 лет, через год после смерти своего отца, моего мужа, он передал руководство над своей фирмой сыновьям, Родерику и Генри. 45 лет полностью отстранившись от дел и посвятив себя своим первым внукам, Энтони и только что родившейся Пенни. Мой любимый Хьюи ушел от нас в лучший мир, а Генри переехал в дом по соседству. Но мы умудрялись продолжать радоваться жизни под крышей дома, который он когда-то возвел для нашей семьи. Я, Бернард, Родерик, Стелла и Энтони с Пенни стали винтиками, поддерживающими на первый взгляд такой сложный, но на самом деле очень простой механизм семейного счастья. Я была рада тому, что Бернард решил поберечь свое сердце, резко сдавшее после ухода его отца, всегда и во всем поддерживающего его по жизни. Теперь все свое время он вместо офиса проводил в скрипичной мастерской своего отца и играл с внуками, однако его сердце все равно не продержалось достаточно для того, чтобы не разорвать мое. Мой Бернард, наш с Хьюи единственный сын, умер на 49-м году жизни, не дожив 1 года до появления тройняшек. Мальчика было решено назвать именем прадеда, так как боль по его деду была все еще слишком близка нашим сердцам. Я вырастила сына, увидела внуков, правнуков и детей своих правнуков. Однако я заплатила за это цену. Минус долгой жизни в том, что ты начинаешь переживать тех, кто тебе дороже этой жизни. Я пережила Хьюи, нашего сына Бернарда, его жену Мелиссу и их дочь Майю, невестку Стеллу и ее сына Джереми. И я десятилетия наблюдала за тем, как убивает себя Родерик и его дочери Миша и Таша, пока мой правнук Хьюи пребывает в беспробудном сне. Все это мне предстояло пережить в моей старости. Стоя же в 2000 году у могилы Волковой Пелагеи Гордеевны, я лишь предчувствовала это, ощущая себя потерянной в месте, которое должно было быть моей родиной. Я не знала, почему Пелагея сказала моему отцу бежать именно на Британские острова, но я знала, что она оказалась права. Если не на родине, тогда именно здесь должны были родиться правнуки и дети правнуков ее единственного внука. С тех пор, как я вернулась с родины своих предков, посетив могилу своей прабабки, я начала предсказывать будущее, но только счастливое. Я не видела предстоящего ухода своих близких, но видела приход каждого из них. О своем даре я узнала от Пелагеи, однажды явившейся ко мне во сне. «Ты мое третье колено. Ты будешь видеть счастье», — сказала она мне, после чего, возложив на мое плечо свой перст, добавила. «Дважды рожденная третья дева из твоего третьего колена не сломится от предначертанной ей боли, но обретет от нее силу. Ты предречешь и распространишь от себя общее счастье. Она поглотит и поразит в себе общую боль, но будет человек в 100 крат превозмогающий ее силой, и сила его испепелит ее, чтобы она получила исцеление через гибель свою и за пережитую гибель больше не будет страдать. Придет время третьей из третьего колена твоего, и она увидит больше тебя». Пробудившись ото сна той ночью, я вспоминала сказанные мне однажды отцом слова о том, что в нашем роду по женской линии от третьего колена к третьему передается некий великий дар. От третьего колена к третьему, что означает от прабабки к правнучке. От Пелагии, спасшей наш род, ко мне, умножившей его, и от меня к Таше. Я знала, что Пелагия в ту ночь говорила мне о Таше. Хотя тогда Таша была еще слишком мала, мы со Стеллой видели, кем она растет. Таша была дважды рожденной третьей в моем третьем колене. Рожденная третьей дочкой Родрика и Стеллы, она родилась третьей в тройне. От слов Пелагии тогда мне стало страшно за Ташу. Но сейчас, глядя на нее, я понимаю, что бояться за нее незачем. Таша Волкова русская даже больше, чем она о том может подозревать. В ее жилах течет голубая и древняя кровь предков, о силе которой она даже не подозревает. Подобного о ней не расскажет ни один сыщик, ни одно досье. Я знаю, что, несмотря на все то, что ей пришлось пережить, ей еще только предстоит погибнуть, и что ей поможет в этом человек, в 100 крат превозмогающий ее в силе. Из пепла она восстанет и получит исцеление свое через гибель свою, и за свою гибель не будет больше страдать. Я страшусь того, что Таше предстоит пережить. Страшусь ее гибели и ее тягостного возрождения. Но того человека, ее избавителя и ее губителя, я страшусь больше всего.